наготове, на случай попыток реакции перейти в наступление. Эта точка зрения грозила собрать большинство. Тогда Азеф поднялся и с присущей ему авторитетностью заявил: «Держать под ружьем невозможно. Это слова. Я беру на свою ответственность. Боевая организация распущена». Авторитетный тон сделал свое дело. Центральный комитет санкционировал роспуск. То, что Азеф увидел после своего приезда в Россию, не внушало ему уверенности в победе революции. На собрания и митинги, которыми тогда был полон Петербург, он не ходил, они его не интересовали. Но к обывательским разговорам прислушивался внимательно и уже очень скоро пришел к выводу: до полной победы нам далеко. Будет еще реакция. Штаб-квартира Центрального комитета в те дни помещалась при редакции «Сына Отечества», ежедневной петербургской газеты, ставшей центральным органом партии. Сюда сходились все руководящие деятели партии. Здесь обсуждались вопросы партийного поведения в Совете рабочих депутатов, на всевозможных съездах. Здесь же писались статьи, игравшие роль руководящих директив для партийной агитации и пропаганды во всей стране. В процессе споров, которые шли в помещении редакции, намечались основные линии тех принципиальных разногласий, которые заполнили идейное развитие партии в течение ряда последующих лет. Складывалось умеренное крыло, определенно переходившее на чисто эволюционистскую точку зрения и через несколько месяцев оформившееся в особую партию народных социалистов. С другой стороны, начинало выявляться и крайнее левое крыло, проповедовавшее немедленное превращение происходящей в России революции в революцию социалистическую. Будущая группа социалистов-революционеров-максималистов. Можно было быть разных мнений о том или ином из этих течений, или даже обо всех них вместе взятых. Но нельзя было не видеть, что именно здесь формируется общественное мнение партии. Именно здесь находится центр ее теоретической и политической мысли. Все эти вопросы мало интересовали посетителей той маленькой комнатки с отдельным входом прямо из передней, которая была отведена для боевиков. Споры, которые так волновали посетителей главных комнат редакции, сюда почти не долетали. Если о них и говорили, то говорили только с пренебрежительной насмешкой. Делом они все считали только одно — бросание бомб. Все остальное — это пустая болтовня. И теперь, когда специалисты по болтовне запретили им делать настоящее дело, в боковушке готовы были почти злорадствовать при виде приближающегося поражения революции. Роль первой скрипки во время всех подобных разговоров играл Савенков. Азеф говорил мало. Он довольствовался ролью закулисного дирижера. У него были и свои особые заботы. Как-то вечером в конце ноября или в самом начале декабря на него было сделано покушение. Два хулигана-черносотенца напали на него в глухом переулке.